«Говорит Гудвин», — сказал я, подняв трубку. «У тебя сейчас точь-в-точь такой же тон, как у нашего общего знакомого полицейского лейтенанта Роуклифа». «Ничего похожего, хотя бы потому, что я не заикаюсь». «Так что ты хотел сообщить?» «Пришлось выложить $20. К этим механикам в гаражах так просто не подступишься. Кеннет Брук и его жена имеют две машины марки «Герон». Седан и фургончик. Мистер Брук ежедневно, исключая субботу, ездит в фургоне в свою лабораторию в Бруклине. В понедельник 2 марта он вернулся в гараж около полуночи. Миссис Брук в тот же вечер куда-то ездила в седане. Механик полагает, что она взяла машину примерно без 7:45 и вернулась через 1:30. «Сау, ты просто золотце, и я тебя люблю. В те дни, когда мы не играем в покер». «Он не передаст миссис Брук вашего разговора?» «Уверен. Он будет категорически отрицать, что я обращался к нему, если его начнет кто-нибудь расспрашивать. Я тоже дал ему слово, что не стану на него ссылаться ни при каких обстоятельствах». «А может, он все это сочинил, чтобы заработать?» «За кого ты меня принимаешь?» «Извини, беру свои слова обратно. Ты, конечно, разузнал, какого цвета машина, ее номер, во что была одета миссис Брук?» «Он не запомнил». «Ну, хорошо. Если она и не убийца, то, во всяком случае, отчаянная лгунья. Вульф сейчас заканчивает длиннейшую сессию со смешанной аудиторией. Среди его слушательниц есть очаровательная девушка. Тебе лучше не встречаться с ней, если ты не хочешь потерять покой. Извини, но я должен вернуться в кабинет. Откуда ты звонишь?» «Из будки автомата на углу 64-й улицы и Лексингтон-авеню». «А где тебя можно будет найти позже?» «Дома, в постели. Сейчас уже почти полночь». «Мы позвоним тебе еще сегодня или завтра утром. Жди». Я положил трубку и некоторое время хмуро смотрел на нее. Нам предстояло нечто такое, чего терпеть не мог Вульф, и что не слишком нравилось мне. Поисками свидетелей или хотя бы одного свидетеля, который в тот вечер видел машину миссис Брук в Гарлеме, если она вообще ездила туда, должна была бы заниматься целая армия детективов. Просто назвать в беседе с Долли Брук этот факт, не ссылаясь на источник информации, значило бы попусту тратить время и энергию. Я встал. Вслух отпустил крепкое словечко и вышел в вестибюль, где обнаружил, что сессия уже закончилась. Двое из присутствующих направлялись к выходу, а остальные выходили из кабинета. Лишь Пол Уипл и Вульф еще оставались там, занятые каким-то разговором. Уипл распрощался последним. «Звонил Саул», — сообщил я, когда мы остались вдвоем с Вульф. Оказывается, миссис Брук сочла нужным запамятовать кое о чем. В понедельник 2 марта, примерно без 7:45 вечера, она взяла из гаража свою машину и вернулась только через 1:00. Саул заплатил механику гаража $20 и обещал не ссылаться на него. Миссис Брук ездила одна. «Черт бы ее побрал!» — проворчал Вульф. «Совершенно верно, сэр. Я сказал Саулу, что мы позвоним ему сегодня вечером или завтра утром. Какие будут указания?» «Ну, сейчас уже поздно. Попроси Саула прийти завтра в 11. Если мисс Кольман не позвонит до 10 утра, позвони ей ты». «Понял. Вы хотите видеть Магнуса?» «Я нет. Ты да». Вульф давал понять, что Магнус не такой уж трудный для нас человек, чтобы самому разговаривать с ним. Он раскрыл священника и хориста, и я принялся убирать посуду. Вино в стакане мисс Тайгер осталось почти нетронутым, и я пожалел, что столько отличного джина Фолленсби пропало зря. Глава 9. Обман, подобный обману Долли Брук, не представляет ничего необычного. Даже если бы мы смогли убедить работника гаража, замечу мимоходом, очень большое, если, чтобы он повторил свои показания прямо ей в лицо, она могла бы отвертеться, сказав, что он ошибся, что это произошло не в тот, а в другой вечер, или что она ездила по своим делам, о которых не желает распространяться.